Сегодня, иншалла, уважаемые братья, будем продолжать наш тема. Это у нас то, что правило или обязанность мужа и жена. Это является из самых важных вещей у нас в исламе. И как я вам несколько раз сказал, то, что разделяется обязанности или права на сколько частей разделяется? Какие они? И вот, которые отдельно мужа или которые отдельно жены, насколько еще разделяется? Из которых? Два. Какие они? Ильдар? По шариатский устав. Из второй какой еще? По-человечески, по-богобоязненному. В шариате это не установлено, но открыто, оставлено открытым. Поэтому вот такие вещи мы должны знать и проходить. Мы насчет условий проходили, то что женщина и мужчина могут условия ставить, также проходили это. И на этом остановились? На три вида. И сказали то, что хукук, то есть право мужа или жена, разделяется на две части. И этого тоже мы проходили. И тоже проходили то, что почему Всевышний Аллах Субхану ва Тааля выбрал мужчина и выбрал его, чтобы он был ответственным. Почему Всевышний Аллах Субхану ва Тааля выбрал мужа, а не выбрал жена? Выбрал мужчину, не выбрал женщину. Да. Почему ар-риджалу кавамуна аля ан-ниса? А? Что? Нет. Не поэтому. Потому что у него разум главенствует. Потому что у него разум что? Что это главное? Главнее. У него разум главнее, во-первых. Во-вторых, еще? Терпение больше. У мужчин терпение больше. Поэтому Всевышний Аллах Субхану ва Тааля их ставил ответственным. Еще? Расходуют, как Всевышний Аллах Субхану ва Тааля сказал, то, что они расходуют для себя и для семьи. Поэтому Всевышний Аллах Субхану ва Тааля их ставил ответственным над женщинам. И они, у них разум выше стоит, а у женщин, наоборот, что стоит больше? Эмоции. Эмоции. И им это является очень важным для женщин, эмоции, когда воспитывают своих детей, когда проблемы и так далее. Эмоция в этот момент является самой важной, поэтому что Всевышний Аллах Субхану ва Тааля им дал. А? Да, также в религии есть недостаток у женщин. Как есть недостаток? То, что она месячная. У нее есть месячная, и там она не считает намаз, пост не держит, не считает Коран и так далее, и так далее, и так далее. Да, скверно, то есть во время месячных она и запрещается читать намаз, пост и так далее. И когда у нее там месячный, она и очень тяжело, как мы все знаем. Также и очень тяжело, она не в себя, она по-другому думает, может там делать по-другому, поэтому Всевышний Аллах Субхану ва Тааля выбрал мужчину и дал ему ответственность. Если дал бы женщинам эта ответственность, была бы очень тяжело, как некоторые говорят, то, что Всевышний Аллах Субхану Тааля, если бы дал бы этот талак женщинам, она в первый день же уже и 3 отдал. Если 2000 ей даешь, недели не стоит, 2000 сразу отдает. Поэтому Всевышний Аллах Субхану Тааля выбрал этот мужчина. Выбрал тебя. И именно тебя, Всевышний Аллах Субхану Тааля, что дал? Этот ответственность на талак. У тебя есть 3 шанса. Но некоторые, конечно, становятся, некоторые мужчины становятся хуже, чем женщины. Тоже там 3 сразу дает, или не думает, или когда там гневается, сразу дает и так далее. Вот это уже является то, что он уже недостоин. Всевышний Аллах Субхану ва Тааля выбрал его, именно ему дал, потому что он достоин. А он использовать его не как Всевышний Аллах Субхану ва Тааля хотел. Поэтому, уважаемые братья, то, что насчет талака, иншаллах, мы, надеюсь, успеем проходить. Поэтому сейчас будем проходить обязанность мужа и жена. Первая обязанность мужа перед женой, это является мехар. Что это мехар? Дар. Вот это первая обязанность мужа перед женой. Это является ваджибом. Это является ваджибом. И кто это определяет? Жена сама определяет это. Сколько ей надо и столько и дается ей. И мехар является у нас как подарок. Почему этот подарок? Цель этого подарка. Почему? Мы покупаем ли у него что-то? Нет. Почему даем мы этот мехар жене? Почему даем? А? Такое мнение есть. То, что если развод будет, чтобы у нее что-то было. Правильное это мнение? Это неправильное мнение. А? Это неправильное мнение. То, что если развод было, чтобы у него что-то осталось. У нас по шариату. У нас по шариату что? Кто обеспечивает женщину? Мужчина. Всегда обеспечивает мужчину. Сперва отец обеспечивает. Если отца нет, то тогда дедушка, брат, дядя, двоюродный брат, троюродный брат, неважно, кто-нибудь ее обеспечивает. Она не должна работать. Когда только работает она, когда уже все необходимость там, никто уже нету. Даже в исламском государстве кто должен обеспечивать, если никого не осталось? Государство должен обеспечивать. Должен обеспечивать жизнь. Потом что? Она замуж выйдет. И кто обеспечивает? Муж обеспечивает. Полностью. Сначала до конца. Если муж умер, дети остались, дети обеспечивают. Дети не остались, возвращается обратно кому? К отцу. И он обеспечивает заново. Если развелись, то обеспечивает? Обратно отец обеспечивает. Он обеспечивает своих детей, если у него было. А муж, этот отец обеспечивает кто? Свою дочку. То есть у нас нет. У нас в исламе нету, что вот мехр дается ей, чтобы после развода осталось. Хорошо. А зачем дается тогда мехр? Подарок. Цель этого подарка. А? Мы не знаем. купить жену. Некоторые тоже говорят купить жену. Купить жену. Как купить жену? То есть она же не вещь является. Некоторые вот так думают, то что я вот как будто там собираю там махар 15 тысяч рублей, там 10, там сколько больше, меньше. И вот я ей даю, чтобы она как будто у меня как слуга или как-то там у меня дома там рабыни или что-то. Нет. Некоторые так и думают. В исламском мире есть такие, которые так думают. То что они покупают. А? Да, приблизительно. Махар, уважаемые братья, цель у него шараф, акду никах. Достоинство, из-за достоинства этого никаха мы даем ей махар. Достоинство этого никаха, то есть уважая этот никах, мы даем махар. Не просто, чтобы покупать ее, или чтобы у него осталось деньги, или чтобы у него там было. Нет, мы даем от всей души ради достоинства этого никаха. Как? Также можно женщине сказать из уважения. Пусть тоже хочу дать. Как? У христиан же есть то, что... Ага. А, то есть женщина дает мужу? Приданное. Ага. То есть женщины приданное несут. Ага. Ну, это Всевышний Аллах Субхану ва Тааля сказал, конечно, мужчинам, чтобы они давали. Мужчины. А? Традиции просто может быть у христиан. Да, может быть. И в махр есть три права. Есть право Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. И это Всевышний Аллах Субхану ва Тааля сделал ваджибом, обязательным для каждого человека, который хочет жениться, и никто не может отказаться от этого. То есть жена может скажет там невесту, я не хочу махар, без махара давай это, поженимся и так далее, все нормально будет, я не хочу махар, я все. Нет. Можно жениться без махара? Нет, нельзя. Почему? Потому что есть там право Всевышнего Аллаха, которое является обязательным. Второй – это право женщины, невесты. Какое право? То, что ты женишься, цидк у тебя есть, то есть правдивость есть. Не просто играешь, просто так женился. Это вещь, которая показывает, что то, что ты прав, да, хочешь жениться, не хочешь играть там, хочешь там обрести там, создать семью. Это указывает этого. Искренность указывает. А? Да, как будто ты серьезно относишься к этому. Не просто так, давай договоримся там. Когда уже деньги, когда у нас всегда, когда деньги где-то играют, это уже у нас там есть какой-то серьезность. Это мы все знаем. Также, когда бесплатно, там хоть как относимся и тогда. А когда деньги, нет, уже там серьезно относимся. Также. Поэтому здесь тоже показывает твою серьезность. То, что да, ты серьезно хочешь жениться, создать семью и так далее, и так далее. И она может отказаться? Нет. Есть еще третье право. Это право аулия. То есть опекуны этот жены. А? Вали. Аулия. То есть все опекуны. Все опекуны. Не только один опекун. Все опекуны. Да, все опекуны. И это зачем? Чтобы показать то, что я буду сохранить ее, как вы сохранили. Все. Я беру ответственность. То, что я буду сохранить ее, как вы сохранили. Там опекуны, там отец, дед, брат, дядя, двоюродный брат, троюродный брат, как охраняет же ее. Там что-то про них говорят, они отвечают. Что-то с ней случается, там, они помогают, все, я перед вами там обязуюсь помогать ей сохранять, если что-то случится, я буду отвечать сам и так далее, и так далее. Вот там три права есть вот этого махра, уважаемые братья. Поэтому, уважаемые братья, махр это является для женщины очень важным. Никто не может сказать то, что я вот отказываюсь от махра, не надо. А если не называли махр? Не называли махр. Допустим, забыли. Тогда что будет? А? Что это подозрение? А? Это не условие же никаха. Нет. Да, это является ваджибом только. Ни условия никаха, ни столпы никаха. То есть ее родственница замуж походила? Угу. Да, у нас есть махруль мисаль. Как называется это? Примерный махр. Как у нее там родственницы замуж вышли, сколько им платили, так же ей платится такой же махр. Также ей платится такой же махр. Если там не договорились, или не успели договориться, или что-то случилось, тогда даются махр аль-михль. Ну, на этом тоже хадис есть. Хадис ибн Масуд, радиаллаху анху, который передает нам Тирмиди. То, что у ибн Масуд, радиаллаху анху, спросили про одного человека, который он женился, и махр не сказал. То есть никак читали. А махр сколько будет, не сказали. И, но он еще с ней не остался вместе. То есть никак читали. Ну, не посватывались еще, не спали вместе. Близость не было. Уединения не было. И он, этот человек, умер. Подошли к Ибн Масуду, сказали, что делать с ним? Махр платит или нет? Он-то не сказал то, что махр. Ей будет наследство или не будет? Как будто вроде жена, а вроде нет. Ибн Масуд, радиаллаху анху, конечно, он думал, один целый месяц думал про этого. Целый месяц думал, как отвечать на этот вопрос. И потом сказал, ей дается такой же махр, который обычно для женщины дается. От этого хадиса это взяли. И у нее айда будет, то есть она как полностью как жена, и ей тоже мирас, то есть наследство ей тоже остается. И тогда Маъкаль ибн Синан аль-Ашъари, радиаллаху анху, встал и сказал, я свидетельствую то, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, также, точно так же сказал, когда спросили про Барва бинту Уашик. Барва бинту Уашик, у него такая же проблема была, и пророк, саллаллаху алейхи вассалям, как ты точно так и сказал. И, конечно, ибн Масуд, радиаллаху анху, очень обрадовался, то, что у него случилось как? Получилось как то, что точно как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал. А? Иджтихад ибн Масуда совпало по хадисам пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому же, уважаемые братья, большинство, все имамы. То есть, да, по правилам, но все равно же это... А? Конечно, использовал правила и так далее. Да, все равно махр должен быть. А? Махр и наследство, да. И поэтому же ученые говорят, четыре масхаба все говорят то, что вот сподвижники, когда что-то говорят, мы не просто так относимся. Да, хадис пророка нету, никакой хадис пророка нету, никакой аята нету. А? Просто есть слова сподвижника. Или то, что сподвижник так делал, или такой фатва давал. Но это же не аят, но это же не хадис. Что делаем с ним? Принимаем или говорим, Нет. Аята нету, хадиса нету. Все. Мы живем по Курану, по Сунне. Это же не Куран, не Сунна. Оставляем. Нет. Некоторые так говорят, то что нет, не принимаем, все. Они же люди, как и мы. Нет, это неправильно. Почему? Потому что они жили с пророком, саллаллаху алейхи ва саллям. И видели, как пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, ниспослается откровение. И видели решение пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И у них очень много совпало ичтихад, свои ичтихады с мнением пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, или с шариатом. Как и у Умара, радиаллаху анху, как здесь, как у Ибн Масуда, и другие сподвижники. Поэтому ученые относятся к словам сподвижникам очень строго. Очень строго. Если сподвижник что-то сказал, они не просто так оставляют его. Не говорят, мы хадис, Куран, хадис следуем, а слова там сподвижники оставляем. Нет, не оставляют. Потому что они видели, жили у пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Это простой пример для этого, как будто, когда ты живешь с кем-то, допустим, 20 лет жизнь с кем-то, с отцом, допустим. С отцом жил сколько? 20 лет. Ты знаешь про него очень много или не знаешь? Как думает, знаешь? А? Если кто-нибудь подойдет, знаешь, как будто, как примерно он как будет отвечать? Знаешь? Проблема есть, как решает этот проблему? Знаешь? Как будет поступать, если что-то случилось там? Знаешь, так же? Почему? Потому что с ним 20 лет жил, знаешь все, как будут делать он. Привычки там, свои законы, свои там обычаи, свои там, как он думает. Все знаешь. И приблизительно предполагаешь то, что он будет так и делать. Вот сейчас проблема вышла, предполагаешь. И даже иногда отвечаешь вместо него. Подойдет один человек, иди к отцу этот, спроси. Бери от меня. Он так и скажет тебе. Я знаю его. Так же? Он будет так и отвечать. Почему? Потому что ты знаешь его. И здесь же, это простой человек, а здесь же пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. И не только один сподвижник, все про него так и думают. Поэтому этот ученый не просто так принимает слова сподвижника. Они уважают его. Очень уважают. У кого? Термиды. Про хадисы термиды тоже мусульмане спрашивают, достоверны или нет. Это очень важный вопрос. Термиды, рахмаллах, когда написал свой сборник, джамиа термиды, сборник ат-термиды, он там его сборник отличается от других сборники, как сборник Бухари, сборник Муслима, сборник Абу Дауд, сборник Ибн Маджа, сборник Насаи, Дарими, там, Табарани там, и так далее, все. Отличается у него. Как отличается? Он сказал там, в своем книге, я, говорит, здесь не поставил ни одного хадиса, который ученый по нему не делает. Все хадисы, которые я здесь собрал, ученый по нему делает. То есть, либо три масхаба, либо четыре масхаба. Он, конечно, имам Ахмада очень много говорит, имам Тирмиди, имам Шафи, имам Малик, имам Абдулла бин Барак и так далее. Всех там постоянно. После каждого хадиса, и по этому хадиса такой-то люди сказали. И поэтому хадис такой-то, ученые сказали. И поэтому хадис такой-то, ученые сказали. Постоянно, после каждого хадиса. И ученые говорят про имам Тирмиди, рахимахуллах. Имам Тирмиди является аль-мутахаддис ар-расми, ан-салям. Есть же такой человек, который в государстве есть, либо какой-нибудь там фермы, который Не директор же разговаривает всегда, или там, когда принимает там законы, кто, который говорит это? Представитель. Да, представитель. Представитель саляфа. Говорят про Тирмиди, рахимахуллах, кто он? Представитель саляфа. То, что он представляет все саляфы. Почему? Потому что он собрал всех. Кого не оставил? Всех собрал в одном книжке. И сказал, то, что в этом книжке, то, что есть какой-нибудь хадис. Кроме два хадиса, он упомянул в конце своей книжки. Достоверно два хадиса есть, говорит. Ученый поэтому хадиса не делает. Какие хадисы, Яни? Первый хадис, то, что если человек пьет там водку спиртное, первый раз там этот правитель будет бить его, второй раз будет бить его, третий раз там попил, будет бить, четвертый попил, тоже бит, а пятый раз попил, уже казнить его. Такой хадис есть. Но все ученые как-то договорились, то, что поэтому хадисы не делаем. Конечно, интересно. Ученые же, смотря на нас, они были богобоязненны, так же? Не здесь мы богобоязненны, как не будем делать. А они же были нас богобоязненны. Потому что они видели другие вещи, как Умар, радиаллаху анху, как Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в другом месте, в другом момент, не делал по этому хадису, они оставляли этот хадис. Второй хадис какой это? То, что Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, однажды в Медине собрал Зухр с Асром или Магриб с Ишой. Без никакой причины. Ни болезнь, ни причин, ничего. Просто так собрал и вместе читал их. Как сейчас говорят, там вот же хадис есть. Достоверно, это хадис в Муслиме, конечно, переводится. И также в Тирмиди переводит его. Но Тирмиди, рахмаллах, написал про этого хадиса. Все ученые договорились, то, что не будем делать по этому хадису. Не будем делать по этому хадису. Как они договорились, не знаю, Аллаху алям. Но они договорились. Имам Тирмиди сказал, что у меня в сборнике, говорит, все хадисы по нему ученые делают, говорит. Кроме вот этих два хадиса. Они все согласны мнением договорились, то, что не будем делать по этому хадису. Поэтому этот имам Тирмиди, рахмахуллах, является представитель саляфа. Представитель праведный, предчистенный. У него несколько сборников, но этот самый важный джама ат-Тирмиди называется. А? Нет, у него касается ибадат, но он назвал его джама. Поэтому же ученые договорились, что не будем делать по этому хадису. Да, потому что пророк один раз только в жизни делал. Да, потому что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, один раз только в жизни делал. И они говорят, то, что у него все равно причина была. Некоторые говорят, это является, только разрешается пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, так делать. Некоторые говорят, то, что все намазы, они должны считаться вовремя. Своевременно должен считаться. Поэтому они не делают. Все ученые собрались, то что не будем делать по этому хадису. Поэтому, уважаемые братья, то, что имам Тирмиди, рахимахуллах, написал в своем книжке, когда переводится, передают Тирмиди, ты можешь как смело принимать этот хадис, как Бухари, как будто сказал, как Муслим сказал, Тирмиди, рахмаллах, он ученик тоже имам Бухари, ученик имам Ахмада он является. А? Он проверяет там, мухаддисы проверяет, у них это же работа, это специальность мухаддиса, проверяет хадисы. Они проверяют даже Бухари, проверяют даже Муслима. Не только имам Тирмиди проверяет, проверяет Бухари, проверяет Муслима. И Да, ученый же поднимает душу. Да, есть у него, да, и хадис в сборнике. И второй вещь, уважаемые братья, то, что обязанность мужа перед женой, то, что он должен обеспечивать свою семью. Это обязанность мужа. Обязанность мужа, чтобы он обеспечивал свою семью. И большинство женщин жалуются, что? Говорят то, что, что? Муж у меня не обеспечивает. Не обеспечивает. Поэтому самой важной вещь является то, что муж должен обеспечивать свою семью. Как Всевышний Аллах Субхану ва Тааля сказал, то что ар-риджалу кваммуна аля-ниса, они ар-риджал, то есть мужчины ответственны над женщинами. Почему? Потому что они расходуют свои имущества. Это сура Ниса, 34 аят. И также пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит в хадисе, который передает Абу Хурайра, радиаллаху анху, самый лучший садака – это ты когда даешь, когда ты являешься богатым. И начинай со своей семьи, ты, который должен обеспечивать их. Также передает этот хадис, передает Бухари, рахмаллах. Также передается от Абу Хурайра, радиаллаху анху, то, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, динар, который ты потратил на пути Аллаха, второй динар, который ты потратил, чтобы освободить одного раба, и третий динар, который ты потратил, чтобы и дал мискину, то есть нуждающему, и динар, который ты потратил для свою семью, говорит. Самый большой аджр, самый лучший аджр будет, который ты потратил в свою семью. Это является самый а'бам, самый лучший аджр. Хадис передает Муслим. Это является и так обязательно, и еще награду получишь за этого. Да. Нет, это не говорится про этого. Да. Поэтому обеспечивать свою семью – это является ваджибом. Но обеспечивать у нас в исламе человек, то есть мужчина должен обеспечить не только свою жену, и он должен обеспечить кого еще, Смайлявы? Родственники. Начиная родителями, близкие родственники. Он должен еще их обеспечивать. Когда? Когда у него есть имущество. Возможность не есть. Допустим, ты знаешь, что у тебя брат бедный. Работает, работает с утра до вечера, но не может там. Ты обязан его обеспечивать. Если ты состоятельный, нормально, ты обязан его обеспечивать. Знаешь, что у тебя родителей, там у них не хватает, ты обязан их обеспечивать. Несмотря на то, что он мусульманин, не мусульманин, верующий, неверующий, это не важно. Ты обязан их обеспечивать. Но обеспечение родственники и обеспечение жена, у нас есть разница между ними. Какая разница? Первая разница, то, что ты жену должен обеспечивать, когда ты богатый и когда ты бедный. Разницы не имеет. Разницы не имеет. Ты должен обеспечить ее. А родственникам когда ты должен обеспечивать? Когда ты богатый, состоятельный, нормальный, ты обеспечиваешь ее. Относится? Твое, Нет, это будем проходить насчет этого ничего. Просто твои и твои имущества принадлежит твоему отцу. Ну, будем проходить. Вторая разница между обеспечением женой и родственники, это является то, что если ты не обеспечивал родственники, ты был обязан, состоятельный был, нормальный был, богатый был, у тебя там брат там очень бедный был, но ты не смотрел на него, не обеспечивал его там месяц, два, три, полгода, год. И потом вернулся к Аллаху обратно, тауба сделал, покаялся и начал обеспечивать. Все, альхамдулиллах, хорошо, нормально. И жену также не обеспечивал. Она там, ей очень тяжело было. Ты не кормила ее как надо, не одела ее, то, что как ты сам одевался. И покаялся, возвращался к Аллаху, тауба сделал, то, что все, я буду делать, я буду обеспечивать, как и надо. Что ты должен делать? Возвращать ей то, что ты целый год, то, что не обеспечил ее. Возвращать ей. Допустим, как долг получается. А родственникам ты не обязан. Родственникам, то, что год прошел, там, покаялся после этого, начиная с этого момента, и будешь обеспечивать. А жену ты должен что? Возвращать ей как долг. Как долг. Потому что это обязанность. Больше года. Если больше года, больше 3 года, больше 10 дней. Разверись, уж не обязан. И а сколько ты обязан-то обеспечить? Сколько должен ты, сколько ей должен давать? Всевышний Аллах Субхану ва Тааля в сура Ат-Таляк, 7 аяте говорит, «Лиум фикду сяати мин сяати». Пусть обеспечивает, у кого есть имущество, богатый, пусть как богатый обеспечивает. То есть ты не должен сказать ей, значит, вот тебе хватает там кусок хлеба и там масло, и все. Вот у меня обязанность, я обеспечиваю тебя. Остальные, у меня бизнес есть, я буду поднимать свой бизнес. Нет. Если Всевышний Аллах Субхану ва Тааля открыл для тебя, ты должен обеспечить ее как нормально. وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ. А у кого там риск был очень этот ограниченный, пусть обеспечивает то, что Всевышний Аллах Субхану ва Тааля ему дал, пусть обеспечит от этого. Всевышний Аллах Субхану ва Тааля не заставляет никому то, что он не может. سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا. Всевышний Аллах Субхану ва Тааля обещает. После тяжести, после трудности что будет? Облегчение. После трудности будет облегчение. Поэтому с этого аята мы понимаем то, что каждый должен обеспечивать, как у него есть имущество. И также пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал в одном хадисе, то, что ты, когда одеваешь, должен давать ей одежду такую же. Когда ты кушаешь, должен ты давать ей такую же. Когда ты пьешь что-то, должен ты ей давать такую же. Это, чтобы было у вас одинаково. Не просто ты там каждый день в кафе кушаешь или в ресторане, она там дома кушает там гречка и макароны. Нет, у тебя должен быть одинаковый. Да, приказ возвращается. То есть это... Опять же, Ну, примерно уж такой же надо. Да, общий правил, да. Такой же примерно. То есть не каждый день, как я сказал, то, что она гречкой кушает, а ты там каждый день вкусное что-то кушаешь. Нет, чтобы было одинаково. Там принесешь ей, чтобы она покушала дома нормально, как и ты сам кушаешь. То есть приблизительно такой. А? Да. Да. И обеспечивать, в какие вещи ты должен обеспечивать свою жену. Во-первых, секен, то есть жилье. Жильем ты должен обеспечивать. Всевышний Аллах Субхану ва Тааля сура Талак, 6 аяте говорит: «Эскинухунна мин хайту сакантум ми уждикум». Пусть они живет у вас, где вы живете, говорит. Как находите, как найдете, говорит. Пусть они живет, где вы сами живете. Поэтому это является правило, то есть жильем ты должен обеспечить ее. И Всевышний Аллах Субхану ва Тааля в аяте в сура Аль-Ахзаб, 34 аяте, Всевышний Аллах Субхану ва Тааля сказал: «Вазкурна ма ютля фи буютикунна мин аяти Аллахи валь хикма». Женам пророкам, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: пусть они упоминают для там сподвижники, для побиенов, для всех, которые у них спрашивают, то, что у вас происходит дома, в ваших домах. Пророк Всевышний Аллах Субхану ва Тааля сказал: в ваших домах, для, то есть дома женщин, дома жены пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И ученые, конечно, фукаха нам этот объясняли, как должен быть дом. Во-первых, должен быть, то есть какой должен быть дом, в который жена будет жить. Во-первых, должен быть нормальный дом, в который жена там смогла жить. И просторный. Если у мужа есть там имущество, если он может, просторный должен быть. И является обязательным то, что он не должен быть в таком месте, где там она боится жить, или в таком месте, если отдельно вообще от города, или от там отдельно только живет, в таком месте нельзя. И они тоже некоторые обязуют то, чтобы соседи были нормальные люди, не плохие люди, которые, чтобы, когда нету, чтобы там ей ничего не сделали. И также некоторые ученые говорят то, что должен быть у него воздух нормальный, то есть, чтобы она не болела, чтобы хороший воздух, там хорошая атмосфера была. Такой дом должен быть, конечно, когда ты покупаешь или снимаешь, или что-то, ты должен смотреть на такие вещи, чтобы удобно было. То есть, коротко скажем, чтобы удобно было, чтобы жена там жила, потому что женщина же, где должна быть? Дома. Даже не только женщина здесь, на этом мире, даже в раю, горы. Всевышний Аллах Субхану ва Тааля, когда описывает про них, сура Ар-Рахман, в конце сура Ар-Рахман, «Хурум максуратум филь хиям», говорит. Горы, говорит, никому не смотрит, говорит. Где? Филь хиям. То есть в палатках. То есть там палатка уж там. Шатры, они, говорят, там сидят. Даже в раю, когда там фитна нету, никакой смота нету, никакой проблемы нету, они где сидят? Дома сидят. Тем более здесь. А? Там что ли? Ну, если хочешь гулять, можешь гулять с ней. Ну, обычно в основе Обычно в основе они дома должны. Ну, поймешь, иншаллах, там. Я тоже не понимаю. Ну, иншаллах, поймем. Это первое обеспечение. Что это? Жилье. Второе обеспечение, что является у нас? Пропитание. И пропитание, как пророк саласим в другом. Тут хадис сказал, то, что пропитание должен ты давать и то, что ты кушаешь. Сам то, что кушаешь. Пропитание должен быть. Это обязательно. Это обязательно. Третье. Это является что? Одевание. Ты должен одевать, как в хадисе пророк саласим сказал, то, что ты сам одеваешь. Как ты сам одеваешь, такой же и ты должен купить. То есть в сумме такой же, или в размере такой же, приблизительно такой же. А? Примерно по такой же цене, или по такой же этот маркой, или так далее. Там. Фирменный купил, для нее не купишь, там, дермантин там, китайский. Нет. Сам кожаный носишь, а и там... А? Трапишный или резиновый. Нет, должен быть одинаковый. Должен быть одинаковый. У нас обычно наоборот бывает. Ну, наоборот, наоборот можно. Самый главный, наоборот, ты для себя не сделаешь. И четвертое, то, что ты должен обеспечивать, это адавать азинова набаха. То, что для нее, для украшения, для очистки, для уборка, там, дома то, что необходимо, ты должен обеспечивать ее. Шампунь, там, пылесос, там, допустим, стиральная машина, там, еще что-то. А? Кухонный гарнитур, допустим. То есть то, что у нас заходит в обычае, ты должен обеспечивать ее. Холодильник, допустим. Ты должен обеспечить ее. И также для украшения. Для украшения там, не знаю, помада там, а? Крем разный. Вот это ты должен обеспечить. То есть ты не должен сказать, иди сама купи, там то, что тебе надо, у тебя деньги есть, сама разберись. Нет, ты должен давать ей этот денег. Потому что она должна для тебя украшаться. Так же или нет? И ты должен обеспечить. То есть не обязан купить сам, идти там, купить этот для украшений. Ты просто даешь деньги, или сам покупаешь, или ты, там сам разбираешься. Но обеспечивать ты сам должен. Ты сам должен обеспечивать это. Это является у нас четвертой вещью. И также, смотря на обычаи, кто-то должен обеспечивать там слугами или помощница дома. В некоторых семьях должен. Если обычай такой есть, ты должен по обычаям делать, как Всевышний Аллах Субхану ва Тааля сказал. Если обычая такого нету, проблемы нету. Ты не обязан. Если обычай есть, допустим, водитель в некоторых стран, водитель это обязательно. Без этого никак они не могут жить. Ты должен обеспечить водителя. И так далее. То есть, то, что в обычаях есть, ты должен обеспечить. Не должен сказать, давай мы с тобой будем аскеты там, нам и холодильник не нужен, и стиральная машина не нужен, а? На полу будем спать, и на полу будем кушать, и этот ковры не надо, зачем они нам. На линолеум нам хватает и так далее. А сам на машине ездишь. Ближе к семье, допустим, банк перегибать. Да. Некоторые люди понимают, зухт, что это такое? А, как тебя зовут? Абурасур. Что это такое зухт? Это, как я слышал, то, что надежды большие не питать к этой думе. То есть, ну, не мечтать вообще. То есть не мечтать про этот дунья, так же? Правильно, не мечтать про этот дунья. Пусть это будет, но не мечтай. Пусть будет у тебя холодильник там, LG там, который 40 тысяч стоит, но не мечтай. Проблемы нету в этом. Просто не связывай с сердцем. Не связывай это с сердцем. Обычно. Это обычно. Господи, это у тебя обычно. Проблем нет. Если потеряешь его, не переживаешь. Да. Если потеряешь его, не переживаешь. Есть аскеты, как Абдуллах ибн Мубарак, рахимахуллах. Он был аскетом, но он самый богатый человек был. Каждый год по 100, по 200 человек вместе него куда пошли? На хадж. Бесплатно. Аскетом был. Бизнес у него очень большой был. Аскетом был. Также Абу Ханифа бизнесменом был. Но аскетом был. Абдурахман ибн Ауф аскетом был. Афман ибн Аффан тоже был аскетом. Но бизнесмен был. А вообще у него денег там очень много было. Но аскет был. Аскет кто это? Который он имущество не держит в сердце. Вот это аскет. Вот это аскет. Не аскет тот человек, который там одевает там шерстяную рубашку там и мечтает о шелковой. Это не аскет это. Это точно не аскет. Или там ходит в окошке и мечтает там Мерседес. Да. Да. Как в хадисе пророк Саасим сказал, то что Всевышний Аллах Субхану Тааля любит, чтобы у тебя было видно благо Всевышнего Аллаха Субхану Тааля. Поэтому аскет это кто? Тот человек, который не держит имущество в своем сердце. В своем сердце. Кто-то спрашивает у тебя этот холодильник. Дай, пожалуйста, у меня холодильника нету. У тебя вчера только купил за 35 тысяч рублей. Ну забери, брат, проблем нету. Вот это ты аскет. А? Нет. Самый лучший динар, который ты потеряешь на семью. Ты потерять на семью 35 и потерять на пути Аллаха в разных местах 350. Проблемы нет. И там, и здесь. И там, и здесь. Не надо там сжать для семью, не давать, а на пути Аллаха там давать. Это не является правильным. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, когда ему пришло там денег или имущество, сами первое, что сделал, отдалил, сколько хватает для семьи целый год. Это куда? В кладовке. И потом раздал то, что осталось. Раздал то, что осталось. Пророк не был аскетом? Был аскетом. И потом... Когда ничего не было, когда люди спрашивают, оттуда уже отдал. Оттуда то, что там в кладовке есть, оттуда отдал. Правда нет? Вот это является аскетом. То, что он думает про свою семью, там, отделяет для них то, что хватает на целый год. Потом остальные раздает. Если необходимость есть, надо оттуда брать. Дают, проблем нет. У него сердце там не лежит на это. Всевышний Аллах даст, иншаллах. Вот это? Согласен. Значит, он дал, когда считал, что у него должно было, как говоришь, свое для семьи, да, минимум, например, да? Только когда он ждался, больше его даже идет отдавать. Да, да. Это дозволено, получается? Да, дозволено. Рубашку попросил? Да, рубашку попросил. И некоторые говорят, то, что на полу спать это сунна. Не надо спать на кровати. Правильно это или нет? А? Пророк саллаллаху алейхи ва саллям спал на кровати? Пророк саллаллаху алейхи ва саллям спал на кровати или не спал? На кровати спал. Спал на установке на кровати. А? На кровати на установке? На установке? На кровати спал? На полу? На кровати пророк спал или нет? Спал. Спал? Как спал? В хадисе, который передает Насаи, рахима Аллах, под кроватью у него что был? Горшок был. Когда ночью, чтобы не ходить там очень далеко, он там исправлял свою нужду. Под кроватью. А как под кроватью? Ставишь и спишь на полу. Пророк, салам, не является это цунна. Пророк спал на полу и спал на кровати. То есть это то, что кто говорит, то, что только спал на полу, это является цунна неправильно. Пророк спал на кровати тоже. Это в этом проблемы нет. Ну, кровать не такая была мягкая. Но... Хадис один, то, что он проспал один раз, ночной намаз проходил. Да. Да. Но если твердый хочешь, спи на твердый, там никто не запрещает. А как понять вот это? Давай продолжаем этот наш урок. У нас не урок зухта, урок этот. И, уважаемые братья, потом жена, конечно, ей лучше является, желательным является помогать своему мужу, чтобы помогал своему мужу, чтобы вот это право, обязанность мужа, чтобы он выполнял. Как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит про Абу Хурайру, радиаллаху анху, передается хадис, то, что самые лучшие женщины, это которые являются воспитывает детей, когда они маленькие, и они очень ухаживают их. И также, когда у нее какой-то денег есть, имущество есть, отдаются для своего мужа. Этот хадис передает муслим. Это другой хадис, да. Но это не является фарзом. Это не является обязательным. Она может давать, может не давать. У нее свои имущества. Она имеет право, полное право есть у нее, чтобы она имела какое-нибудь имущество, бизнес какой-нибудь у него, чтобы было. Проблемы нету. Если у него отец умер или брат умер, и у нее осталось наследство, она как хочет, так и исправляет. Как хочет, так и расходует вот этот денег. Но является желательным, конечно, чтобы, если хочет куда-нибудь расходовать, посоветоваться с кем? С мужем. Зейнаб, жена Абдуллах ибн Мас'уда, радиаллаху анху, однажды нам передала хадис, то, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, у женщины, говорит, давайте милостыню, садака давайте. Даже если от вас, от ваших украшений. Даже если ничего нет у вас, давайте от ваших украшений. И она говорит то, что я вернулся домой к Абдуллах ибн Мас'уду, ради Аллаху анху. И сказал мужу Абдуллах ибн Мас'уду, вот пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал нам, чтобы мы давали садака. И я хочу свое там имущество давать тебе. Ты у меня муж очень бедный, у тебя ничего нету. Я хочу тебе давать имущество. Если это разрешается, я тебе дам. И иди, пожалуйста, спроси у пророка, разрешается ли брать тебя от меня садака или нет. Абдуллах ибн Мас'уд, факих, знает, жил с пророком очень много. Он говорит, конечно, разрешается, давай иди. И Абдуллах ибн Мас'уд говорит, нет, сама иди спроси у пророка. Я знаю то, что разрешается. Она говорит, нет, иди спроси, и тогда только я тебя дам. Она говорит, разрешай, а он говорит, разрешается. Она говорит, нет, иди спроси. Ну, короче, договорились. Она пошла спрашивать пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И подошла к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и нашла также одна женщина с таким же вопросом. Подошла к пророку, саллаллаху алейхи вассалям. То есть у него муж тоже был бедным, и жена богатая. И оба подошли к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, спрашивать. И там Биляль, радиаллаху анху, вышел и сказал то, что там две женщины стоят, жена Ибн Масуда и другая женщина. И они спрашивают. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, когда спросили у него, он сказал, конечно, ей даются две награды. Первая награда за то, что он является родственником, то есть муж. Второй награды для чего? Потому что он дает садака, то есть милостыню. Этот хадис передает муслим. В этом хадисе нет, не упоминается. Поэтому вот этот вещь, вот этот является то, что желательным, если жена там, у него какое-то там имущество есть, богатое, или, допустим, у него там наследство осталось, или бизнес какой-нибудь там, или, допустим, некоторые женщины сейчас работают по интернету там, продают, покупают там, туда-сюда. Когда муж там, шабашки нету, нигде не работает, допустим, зимой, работы нету, является желательным, что? То помогало. Но не обязательно. Да. Но не обязательно является это. Женщина тоже динар потрачена на семью, больше награды, чем. Наверное. И вот этот, уважаемые братья, является важной вещью, то, что жена должна помогать своему мужу. Не должна уж, желательно помогать. И также, когда расходует какое-нибудь имущество, желательно что? Посоветоваться с мужем. Не просто так расходует, а посоветоваться с мужем. Это второй обязанность, что это? Обеспечение. Третья обязанность, уважаемые братья, это чтобы ей не сделали какое-нибудь зло, вред. И должен быть он справедливым. А? Нет, это третье. То, что не причинит никакой вред жене. Да. Муж не должен причинить ей никакой вред. Обязанность мужа это. Обязанность мужа. Первый у нас был махар. Обеспечить безопасность. Второй был это у нас обеспечение. Третий у нас что? Чтоб не делал зульм. Коротко, как он себе сказал. Чтоб не делал что? Зульм. Без несправедливости. Это, конечно, уважаемые братья, почему? Потому что женщина является всегда дома, она слабая. Ты сильный, ты там мужчина, и она все равно как будто у тебя там плен он находится. Плен, как будто у тебя находится. То есть, если ты запрещаешь что-то ей, ей уже нельзя делать. Если что-то приказываешь, она должна делать. Выходить из дома запрещаешь, она должна там сидеть дома. Так же, как будто в плен находится она. И она слабая. И ты сильный. И знаешь об этом. И, конечно, поэтому же пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Вастаусу бин ниса и хайра». Я вам наставление делаю, говорит. Завещание, говорит, оставляю вам. Чтоб к женщинам очень хорошо вы относились. فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ. Поистине они являются у вас, как будто в пленах. Как будто в плен являются. И вы не имеете права ничего им делать. Зло, там, несправедливость или что-то. Если только они делают фахиша, то есть если они делают прелюбодеяние. И какой фахиша, какое прелюбодеяние? Открытый мубайдина. Открытый прелюбодеяние. Все уже, никакой там сомнений нету. Если так будет, что сказал пророк Сасян? Если они этого делают, вы в кровати не спите с ним. Хиджра делайте. То есть оставляйте их где? Сказал пророк Сара. Где сказал? Не дома. Где? Вахджурухунна фил мададжи. Нет. Кровати. На своих ложах. На своих ложах. Где вы лежите, говорит, там хиджра делайте. Как хиджра делать-то там? Хиджра делать в кровати. В кровати, где ты ложишься, где ты спишь, там хиджра делай. Как? Ибн Масуд радиаллаху анху объясняет это, говорит. Ты говоришь, с ней спишь, просто спину даешь. Если ты хочешь этого, это другой вопрос. Если нет, то... Разводишься, что не будешь спрегладить. Это хадис. Продолжаем этого хадиса. С ней что? Делаешь? Спиной спишь просто. Не даешь ей этот передний час. Так право, санатиям. Этот хадис передает нам Тирмиди, рахималлах. И почему нам пророк, саллаллаху алейхи вассалям, так сказал? Это когда прелюбодеяние делает, или когда ослушает тебя, или когда не послушает тебя. Вот это является. Сперва что надо делать? Овощевать. Потом хиджра делать, наставлять ее где? В постели. Почему наставлять ее в постели? Оставлять его в постели. Да. Так как урок. Почему урок это не делаешь там, она в одном комнате, а ты в другом? А почему в постели-то? Здесь ученые вытаскивают от этого очень большая польза. Говорят, то, что это указывает, то, что проблема между мужем и женой, никто не должен знать об этом. Даже детей. Ты спишь с ней, как будто детей знают, тут мама с папой спит нормально, как будто все. Все хорошо дома. Потому что, когда мама с папой спорят, это влияет на ребенка. И он на этот воспитывается. Всевышний Аллах Субхану ва Тааля говорит, проблемы есть между вами? Ты с ней не спишь. Но все равно в одном постели просто даешь что? Спину даешь. отворачиваешься. Дети не знают даже об этом. Если даже дети, которые рядом с тобой, постоянно дома находятся, не знают про твою проблему. ВКонтакте можно писать это? Всем братьям надо рассказывать это? Всем там ходить, вот проблема, жена у меня такая, туда-сюда. Можно? Если даже детей, которые с утра до вечера тебя видят, они даже, от них даже надо скрывать то, что если у вас проблема есть. Тем более от других родителей. Это другой это вопрос уже. Идти к имаму, когда уже первое решение наставлял ее, оставил ее, бил ее. Не получилось, потом идешь к имаму. Это по этапу просто. Не братом советчиком, не просто кому попало. Нет. Именно знающего человека, который разбирается в этом, который знает об этом. Не каждому попавшему. То есть, который, если у вас проблемы есть, когда он слышит, он скрывает этого, не рассказывает там, вот у этого человека подходил у меня, у него жена такая, сякая. Нет, который будет скрывать так же. То есть, никому не расскажет то, что кому подошли к нему, там, подошел там такой-то человек, пишет там, или кому-то говорит, или рассказывает. Нет, скрывает тоже. Поэтому это, уважаемые братья, является важный момент. И также когда пророк саллям продолжает хадис и говорит, «Вадрибухунна дарбан гайра мубаррих». И если это тоже пользу не дает, спину дал, не понимает, что надо делать? Что надо делать? А? Бить. У нас в татарском же есть сугырга и кайнарга. В русском есть разница? Ударить и избить. То есть кайнарга это уже да, сугырга. Вот это дарб будет. Один раз. И пророк саллям дарбан гайра мубаррих. Ударит с таким ударом, который не оставляет следы. Не фингали там оставляет. Даже следы не оставляет. Почему? Чтоб также никто не знал то, что у вас проблемы есть. Никто не знает то, что у вас проблемы есть. Даже дети. Этот удар не бить, а ударить. Какой ударом? Который не оставляет следы. И там ученые, конечно, разные условия говорят. То, что должен быть там. Какой должен быть палка? 20 сантиметров. И когда бьешь, нельзя, чтобы видно было подмышка. То есть так нельзя. Вот так только поднимаешь. И так. То есть. Указывает тоже. Все указывает оно. В другом хадисе вроде рассказано, но здесь нету. И почему так бьется? Почему так надо бить-то? А? Это просто унижение для них. То, что у меня муж уже унижает меня. Просто это надо. Не чтобы там все там у тебя собралось там месяц, два, три там уже весь свой гнев на нее. Нет. Как пророк саллям сказал, «Ля ядриб хияруку». И также пророк саллям говорит, ваши хорошие люди, среди вас, которые хорошие люди, они не ударят даже. Хорошие люди не ударят даже. Это удары кто? Там нехорошие, другие. Поэтому у нас же пословица есть, бьют, значит, любят. Это вообще по шариату никак неправильно. Никак неправильно. Вообще, пророк, как Аиша радиаллаху, Анас ибн Малик радиаллаху анху говорит, то, что пророк Аиша никого не ударил, никого не бил, говорит. Только во время войны, говорит. Только во время войны. Ни дети, ни жен, ни там, никого. Абсолютно никого. Поэтому вот это является у нас метод. То, что мы никого, тем более женщина. Она слабая и так. Еще используешь свой там, сильный стал там. Просто ты используешь свой силу. Ты да, там, самоутверждаешься. Да, самоутверждаешься, ты сильный, и все, давай я показываю. И так ты сильный, что доказываешь-то? И так ты сильный, что доказываешь? Поэтому, как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, не только бить, ля яфрук му'мину му'мина. Хадис, который передает муслим от Абу Хурайра, радиаллаху анху, говорит, ля яфрук му'мину му'мина. Верующий человек, говорит, не разозлит верующего человека. То есть даже разозлит, пророк Саасим говорит, не разозлит, говорит. И инкариха минха хулукан радия минха ахар. Если ему не нравится от своей жены там какое-нибудь качество, пусть будет доволен от других качеств. Если не нравится то, что жена у тебя что-то, какое-нибудь качество не нравится, смотри на те качества, которые тебе нравятся. Характер не нравится какой-нибудь. Смотри, у нее разные характеры есть, разные вещи есть, которые тебе понравятся. Ненавидеть слово. А? По-разному переводится это. Да, ненавидит, не разозлит, по-разному переводит его. Поэтому, уважаемые братья, это, то есть, то бить, это вообще, ты должен забыть то, что бить. У нас нету в исламе, бить никого ни мы не бьем. Можно только иногда ударить. А бить никого мы не бьем. Нету такой у нас в исламе. Вообще. Спорт и тем более. Там лицо, тем более. Да. А ударить есть там 8 моментов, когда можно ударить. Тогда даже тот человек, который там прелюбодеяние сделал, и доказывали то, что он прелюбодеяние сделал, или сам сказал то, что я прелюбодеяние сделал. Как должны ударить его? Или который там кадф сказал про какого-нибудь человека, то, что он там фасик, оклеветал какого-нибудь человека. Как ударим его? Как, то есть правитель, как ударить его? 80 палок так же, как при людей, во-первых. Во-вторых, как ударить ты его? Так же. Не должен поднимать. И палка не должен быть больше сон, чем 40 сантиметров. Там разные там есть свои условия. Просто ударишь его. Смотри, этот в YouTube есть, как ударить его. Просто так ударить его. Вот так делает, ударит его. Да, просто это просто унижение. Это просто унижение при любви. Да, это потом отменилось. Было это такое. Поэтому же я сказал про этого хадиса. Там имам Тирмизи говорит, то, что не делает по этому хадису. И уважаемые братья, не должен быть никакой вред. Ты не должен принести жену, также детям, никакой вред. Моральный и физический. Ни моральный, ни физический. Никакой вред не должен быть принести. Это является... То есть назло делать нельзя. Что-то отвечать ей, допустим, она что-то делала, ты отвечаешь. Нет. То есть здесь у нас в исламе должен быть все. Дарар, то есть, как пророк Саасим говорит, ля дарара ва ля дырар. Ля дарар, то есть нету, нельзя причинять вред кому-то. Ва ля дырар, что это такое дырар тогда? Нельзя причинять вред тому, кто тебе причинил вред. Как мстить. Кто-нибудь тебе причинил вред, поэтому как? Ты обращаешься к кому? К правителю. То, что этот человек мне причинил вред, давай разберись с ним. Да. Да. Подрезал, ты не подрезаешь его на машине, допустим. Если кто-нибудь тебе причинил какой-нибудь вред, ты что должен делать? Обращаться к правителям. Вот мне такой вред причинил, давай с ним разберись. А? Он тебя ударил, ты его ударил, он тебя еще сильнее ударил, ты его сильнее еще ударил, он тебя еще сильнее ударил. Потом, как сам сказал, в кладбище будем разбираться там. То есть, чтобы этого не было, что? Ты должен отстраняться от этого. Но есть то, что Всевышний Аллах Субхану ва Тааля говорит, وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. Если кто-нибудь вам сделал какой-нибудь айкаб, что-нибудь сделал вам, вы имеете право также ему сделать. А если вы будете терпеть, это лучше для вас является. Лучше для вас. То есть это разрешается, но терпеть лучше, чтобы большие проблемы не вышли. Это когда между мужем и женой, конечно, это нельзя. Также, уважаемые братья, должен быть у нас адль. Что это адль? Справедливость. Нет, продолжение этого. У кого есть больше одного жена, должен быть у него адль, то есть справедливость. Это очень важно является, справедливость. А чтобы узнать то, что ты справедливый или нет, как мы узнаем об этом? То есть все мы, мужчины, Всевышний Аллах Субхану ва Тааля нас создал, то, что нам по фитре, по рожденному свойству, не хватает одного жена. Так же? Кто скажет то, что меня хватает? Либо он больной, либо он боится. Один из двоих. А по рожденному свойству никому из мужчин не хватает одной жены. Слушай, Аллах Субхану ва Тааля так создал, поэтому он сам и разрешил жениться на второй, на третий, на четвертый. Так же? Но для этого Всевышний Аллах Субхану ва Тааля условие поставил. Какое условие? Чтобы было справедливость. А если справедливости нету, тебя запрещается. Хорошо. А как мы узнаем то, что у меня справедливость есть или нету? Пока не попробуешь, не знаешь. Это неправильно уже. А? Да. Пока не попробуешь, не узнаешь. Значит, можно попробовать или нет? Или есть другой путь, который ты знаешь, то, что ты справедливый или нет? Спросит у первой жены. Ты как можешь быть справедливым с первой женой? Она же одна. Справедливость когда появляется? Когда есть два и больше. Тогда, тоже, тогда только появляется там справедливость. А когда одна, да, нормально, все, все принесешь. Справедливый вроде. У тебя же нету, чтобы сравнить или чтобы обоим давать одинаково. С кем делить? Нет. Как ты узнаешь то, что ты справедливый или нет? Да. Мы узнаем, как Ильгиз сказал, как ученые говорят, через детей. Подожди, это исключение-то. Через детей мы узнаем то, что мы справедливы или нет. Как это так? Потому что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал в хадисе, что «Иадилу байна аулядикум» – «Будьте справедливыми между вашими детьми». То есть ты должен быть справедливым. У тебя один, два, три, четыре дети есть, ты должен быть справедливым. Когда кому-то покупаешь что-то, всем одинаково покупаешь. Когда-нибудь с кем сходишь куда-нибудь? Со всеми сходишь. Когда какой-нибудь из них поцелуешь? Всех поцелуешь. Когда с ним какую-нибудь там игра делаешь? Со всеми играешь. Когда какой-нибудь из них одеваешь? Всех одеваешь. Когда с кем-нибудь там что-то говоришь, какой-нибудь секрет? Всем какой-нибудь секрет говоришь. То есть ты здесь испытываешь свой... Что? Справедливость. Ты справедливый или нет? Это любовь другой, как пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал. Любовь – это другой вещь. То, что больше любишь, меньше любишь, это так же, как для жены, так же, как для детей, это другой вещь. Любовь – это другой вещь. А справедливость в расходовании, справедливость в отношении, справедливость в остальных вещи должен быть что? Одинаковый. Справедливость должен быть. Если ты там смог быть справедливым, и никто из детей не жалуется, значит, ты можешь быть справедливым. Значит, ты можешь быть справедливым. Тогда ты так-то можешь брать вторую жену. Но еще ученые говорят и предлагают хорошее предложение. Не хватает, чтобы ты был справедливым. Еще что надо? Ты будешь занят, когда будешь у тебя второе. Другая семья будет, ты должен запустить первой семье, как? Чтобы автоматически шел первая семья. Там у тебя сын или дочка уже может управлять семья без тебя, потому что ты уже один день там не будешь. С утра до вечера тебя там нету. А мама что-то нуждается, что-то там братья нуждаются, что-то дома, что-то необходимо. Ты там нету, но что? Семья идет нормально. Почему? Ты воспитывал их, как расходовать деньги, как управлять дом, как относиться с родителям, как с братьями надо ходить в школу или что-то там учиться, или что-то. То есть у тебя эта семья уже, сам по себе уже, если даже тебя нету, он, как-то он уже идет. Чтобы когда тебя не было, второй день, чтобы без проблем эта семья пошла. А? Нарезаться поставил, он идет. Тогда тебя разрешается жениться на вторую. Без никаких проблем уже. Ты уже здесь знаешь тут то, что ты будешь справедливым, во-первых. То, что ты уже с детьми был справедливым. Во-вторых, что? Ты как будто уже не так боишься, то, что у тебя семья. Если даже у меня что-то не хватает, проблема будет, там, банкрот будет, или недостаток там имущества будет, у меня-то первая семья уже что? Пошел как-то. Он может сам справлять этот, идти, там, дочь или сын с мамой там, может там что-то делать. Без меня уже могут жить. То есть ты там и так обязан, просто ты уже, как будто у тебя есть шанс, есть у тебя что надежда, то, что они даже без меня могут там, если умер я, или пропал, или что-то со мной случилось, они могут жить. Тогда уже, ученые говорят, тогда ты уже можешь жениться на втором. А когда ты не знаешь, то, что ты справедливый или нет, и не знаю, и так не хватает у тебя на жилье, на семью, на этот, на пропитание и жениться на второе. Ссылая на тот хадис, который является очень слабым, то, что один человек подошел к пророку, саласям, говорит, у меня имущества нету, женись. Второй раз подошел, женись на второе. Третий раз подошел, женись. Это вообще самый, очень слабый хадис это. Все ссылаются на этот хадис и говорят, там вот пророк сказал. Нет, это... Слабый хадис он не есть. Но он слабый, значит, не только слабый, очень слабый. Значит, по этому хадису, если очень слабый, ученый не берет по нему. Если очень слабый. Если слабый, там ученый смотрит, можно брать его или нет. Смотрит на него. А если он очень слабый, уже просто отвергает его. А? Практически все сподвижники брали вторых ответчиков. Да. Но они же не все были. Что? Нет. Зажиточный – это разница есть между то, что ты богатый, и то, что ты можешь заработать. Разница есть. Но уже бедность – это не говорится то, что тебя нельзя жениться на первый или на второй. Ты говоришь, не хватает самому, ты второй уже наберешь. Я говорю то, что ты не хватает, не говорю то, что не хватает самому. То, что ты не заработаешь, и то, что ты не можешь работать, и берешь на вторую жену. Не говорю то, что этот, как то, что ты бедный. Ты бедный, можешь жениться на первый, на второй, на третий. Бедный это. А? Да. Бедный, факир или мискин, разницы не имеет. То есть жениться на первый или на второй, на больше, разницы не имеет, то, что ты богатый или бедный. Разница имеет в чем? То, что ты обязан их обеспечивать. Вот эта разница имеет. Обязан их обеспечивать. Ты, если ты сможешь обеспечивать первый и второй, пожалуйста. Если даже ты там самый бедный человек и можешь обеспечивать, пожалуйста. А если не можешь обеспечивать, ты знаешь то, что ты не можешь. Бедный человек может две квартиры снимать? А? Если могут, правда, не могут. Нет, бедный. Бедный может 4 квартиры снимать. Он бедный. Бедный может 4 квартиры снимать и иметь еще 3 машины. Он бедный. Не хватает ему. Не хватает. Работает, работает, работает. Не хватает ему. Проблемы нет в этом. Машина кто-нибудь подарил. Отцовская осталась. Там брат ему дал. Да. Пусть машина богатая. Он богатый на сколько? За 40 тысяч продал этот окошко, на 3 месяца хватило, и все, опять бедный стал. Это пусть будет машина лучше, чем... А? Поэтому самое главное здесь, как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, бедность и богатство не, роль не играет, когда ты женишься. Мы сколько проходили там, сколько сподвижники, бедные были, женились. Также сподвижники, которые были богаты, женились. Роль не играет. Роль играет в чем? То, что ты можешь обеспечивать, ты обязан обеспечивать. Поэтому же пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, «Я ма'шар ас-шабаб». О, сбор молодежь. Женитесь. Когда? «Мэн истата'а минкум аль-ба'ата». Кто из вас может обеспечивать, пусть женится. Как толкует этот ба, а? Кто может обеспечивать, пусть женится. А если кто не может, то пусть что? Держит пост. Поэтому здесь пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, на что обращал внимание? То, что кто может, что? Обеспечивать. Раз ты можешь обеспечивать, женись. Поэтому является то, что жениться на вторую, самое важное условие, что является это? Адль, справедливость. Ты то знаешь, то, что ты справедливый или нет, когда у тебя дети появляются. А в остальных вещах ты не обязан быть справедливым. Допустим, у тебя рабочий есть, работает. Ты не обязан быть справедливым между ними. Кому-то даешь больше зарплата, кому-то меньше. Ты свободен. Всевышний Аллах Субхану ва Тааля не приказал тебя, и пророк не приказал тебя, чтобы всем давал одинаково. Оба могут быть работать там, одно и то же работа, но одному даешь больше, другому даешь меньше. Ты свободен. Даешь больше, потому что он, этот, семья у него большая, поэтому даешь больше ему. А вот он холостой, что давать тебе ему больше? Даешь меньше. Ты как хочешь, так и даешь. Проблемы нету в этом. И никто не может жаловаться, вот этот, мы одинаково работаем, а он мне дает меньше. Так и договорились. Проблемы нету. А между детьми ты обязан быть справедливым. По приказам пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Между женам ты обязан быть справедливым. Это является что? Справедливость. Мы же не говорим одинаково. Как зарплата. Ты одному больше даешь. Мы не, здесь просто это вот пример. Должен быть что? Справедливость. Справедливость. Не говорим, что должен быть одинаково все. Справедливость должен быть. Во-вторых, что? Это справедливость должен, это является ваджибом, обязательным. И ты должен знать то, что ты справедливый или нет. Вторая вещь, что является? То, что ты желательно является, чтобы было меньше проблем, чтобы первая семья уже пошло, этот нарез поставил, уже он идет самому, сам идет уже нормально, тогда уже тебя жениться можно. Поэтому очень многие же, которые женятся на вторую, что получается с ними? Разводится. Которые разводятся. Почему? Либо справедливости нету, либо что нету? Не может содержать их. Он просто не знает то, что знает то, что не может содержать, ссылается на, ссылая на слабый хадис, он говорит, все, что Аллах даст, все нормально будет. Да, ничего не делай, сидите в мечети, как Аллах говорит. Ну, по-другому можешь попробовать, там, берешь этот сыновей из роддома. У каждого человека же свой риск, правильно? Да. Твой риск, да, свой риск. Она же не тебя будет кушать, получается. Конечно, своим риском. Конечно, своим риском приходит. Никто не кушает. Также первая жена, никто не кушает твой риск. Так что же. Но здесь же причина есть. Причина есть. Ожидаешь прибавления. Здесь есть что? Причина. Мы не уповаемся на причину, но смотрим причину. Не уповаемся на причину, смотрим причину. Поэтому, уважаемые братья, это является из важных вещей для тех, которые хотят жениться на второй. Он должен знать то, что он справедливый или нет. Это обязательно. И желательно, чтобы первая семья был уже поставлен на рельсы, уже там сами себя уже могут обеспечивать. Без тебя может этот рулить, существовать без тебя. То есть без тебя может они рулить ситуацию, может справлять свои проблемы, нужды и так далее. Это является уже желательным, очень желательным. И тогда... Я это, конечно, не знаю. Это же очевидно, что Айбадат не должен быть. Если ты в мечеть, то это 5 раз допустим. Ты женился на двух, и ты перестал мечеть вообще, как бы тоже не должен быть. Ну, это, конечно, да. То есть, ходил в мечети и женился на второй, вообще перестал ходить в мечети. Конечно, так не должен быть. Но... Ходил на 5-кратный, сейчас начал ходить на 10-кратный. Хорошо. Саллаллаху алейхи ва саллям Мухаммаду ва алейхи ва асхаби аджмаин. Субханаллахи ва бихамдихи, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфируха.